«Я не против». Он с удивлением услышал собственный голос, спокойный, небрежный, так что вся ядовитость Джека сводилась на нет. «Ну, раз ты не против, совершенно». Джек сделал первый шаг. Тогда, бок о бок, под молчаливыми взглядами, двое начали подниматься в гору. Ральф почти сразу остановился. «Какая глупость! Зачем идти вдвоем? Если мы найдем его, двоих-то мало». Тут же остальных отшвырнуло от них, как волной. И вдруг одинокая фигура двинулась против течения. «Роджер?» «Ага». «Ну, значит, нас трое». И снова они стали взбираться по склону. Тьма накрывала их, как волной. Джек шел молча. Вдруг он начал кашлять и задыхаться. Ветер заставил их отплевываться. Глаза Ральфу заволокло слезами. «Зола! Мы на сожженное место зашли!» Шагами и ветром взметало пепел. Снова они остановились, и Ральф, закашлившись, успел окончательно сообразить, какую они сморозили глупость. «Если зверя там нет, а его, наверное, нет, тогда еще ладно, пусть. Ну а вдруг он там, подстерегает их наверху? Что толку тогда от них, от троих, скованных тьмой, вооруженных палками?» «Дураки мы все-таки». Из тьмы донеслось в ответ: «Дрейфишь?» Ральфа трясло от обиды. Все из-за этого Джека. Еще бы. Но мы все равно дураки». «Если тебе не хочется, — сказал саркастический голос, — я и сам могу пойти». Ральф уловил насмешку. Он ненавидел Джека. Зола щипала ему глаза. Он боялся, устал. Его взорвало. «Пожалуйста, иди. Мы тут подождем». И молчание. «Что ж ты не идешь? Испугался?» Пятно во тьме, пятно, которое было Джек, отодвинулось и начало таять. «Ладно, пока». И пропало пятно. И вместо него всплыло другое. Ральф наткнулся коленкой на что-то твердое и качнул колкий на ощупь обгорелый ствол. Шершавым обугленным краешком бывшей коры его мазнуло по ноге, и он понял, что это на ствол сел Роджер. Он пощупал дерево и, колыхнув его на невидимом пепле, сел тоже. Роджер вообще необщительный и тут не стал разговаривать. Не стал распространяться о звере или объяснять Ральфу, что понесло и его в эту нелепую экспедицию. Сидел себе и покачивал ствол. Ральф различил частое-частое бесящее постукивание и догадался, что Роджер стучит почему-то деревянным копьем. Так и сидели. Стучащий, раскачивающийся, непроницаемый Роджер и кипящий Ральф. А небо вокруг набрякло звездами, и только черным продавом в их блеске зияла гора. Высоко наверху заскользили звуки. Кто-то размашисто, отчаянно прыгал по камням и зале. Вот Джек добрался до них, и он прохрипел таким дрожащим голосом, что они еле его узнали. «Там кто-то есть, я видел». Он споткнулся о ствол, ствол ужасно качнулся. Минуту Джек лежал тихо, потом пробормотал: «Осторожно, может, он пошел вдогонку». На них посыпался пепел. Джек сел. «Там наверху я видел, что-то вздувается». «Тебе просто почудилось», — стуча зубами, выговорил Ральф. «Что же может вздуваться? Таких не бывает существ». Роджер сказал, и они даже вздрогнули. Они совсем про него забыли. «Лягушка». Джек хихикнул и вздрогнул. «Да уж, лягушечка. И хлопает как-то, а потом вздувается». Ральф даже сам удивился не столько своему голосу, голос был ровный, сколько смелости предложения. «Пошли посмотрим».